«Интересно», — подумал Делглиш. «Что бы он ответил, если бы я напомнил ему, что ее свекровь находится всего двумя этажами выше? Неужели они не сознают неуместность такой откровенной демонстрации перед посторонними своего взаимного отчуждения в момент, когда семья, естественно, должна была бы искать поддержки и утешения друг в друге? Или они настолько привыкли жить под одной крышей, но совершенно врозь, что даже в столь трагической ситуации не смогли преодолеть психологический барьер, который символически воплощался в этом лифте-клетке, снующем между двумя этажами? Барбара Бероун перевела на Делглиша взгляд своих прекрасных фиолетово-синих глаз, на миг смутив его. Мимолетный проблеск любопытства в них сразу же угас. Они стали почти безжизненными, словно он смотрел в цветные контактные линзы. Возможно, давно привыкнув к эффекту, который производил ее взгляд, она больше не считала необходимым оживлять его каким бы то ни было иным выражением, кроме случайного интереса. Делглиш знал, что она красива. Откуда, он не помнил. Вероятно, это знание сложилось у него в результате небрежно оброненных в разговорах о ее муже замечаний и фотографий в печати. Но это была не та красота, которая способна тронуть его душу. Ему доставило бы удовольствие незамеченным посидеть и посмотреть на нее, как на картину, с бесстрастным восхищением отметить изящество изгиба надбровных дуг, чуть опущенные внешние уголки огромных глаз, совершенство линий верхней губы, тень впадины на щеке между скулой и подбородком, стройность шеи, посмотреть, полюбоваться и без сожаления отвести взгляд. Ему это белокурое очарование казалось слишком изысканным, слишком невозмутимым, слишком традиционно совершенным. Ему нравилась красота более индивидуальная и эксцентричная, ранимость в сочетании с умом. Он сомневался, что Барбара Бероун умна, но не собирался ее недооценивать. В работе полицейского нет ничего опаснее, чем поверхностные суждения о человеческих существах. Тем не менее, в голове его мелькнула мысль, видел ли он сейчас перед собой женщину, ради которой мужчина способен убить. За всю свою профессиональную карьеру он встретил лишь трех таких женщин, и ни одну из них нельзя было бы называть красавицей. Она сидела в своем кресле с расслабленной, неподвижной элегантностью. На ней была юбка из тонкой серой шерсти в мелкую складку, бледно-голубая шелковая блузка и поверх нее серый кашемировый кардиган, свободно наброшенный на плечи. Из украшений только пара золотых цепочек и маленькие золотые сережки-гвоздики. Чередующиеся пшенично-желтые и чуть более темные пряди волос были зачесаны назад и стянутые черепаховой заколкой свисали до плеч. Трудно было представить себе более благоразумно сдержанный, приличествующий моменту облик. Черный цвет, тем более для только-только овдовевшей женщины, выглядел бы нарочито, театрально и даже вульгарно, а это ненавязчивое сочетание серого с голубым было исключительно уместным. Кейт с горестной новостью приезжала сюда, насколько знал Делглиш, до того, как леди Бероун оделась. Значит, ей сказали, что ее муж мертв, что ему зверски перерезали горло, а она, тем не менее, не поленилась обдумать свой наряд. А почему бы и нет? Делглиш был слишком опытен, чтобы полагать, будто печаль ее неискренна, только потому, что имеет достойный облик. Есть женщины, чье самоуважение не позволяет им пренебрегать деталями, сколь жестоки ни были бы обстоятельства. Есть и такие, для которых внимание к деталям – вопрос привычки, рутина или вызов. В мужчине подобная пунктуальность обычно считается достоинством. Почему бы тогда не одобрить ее и в женщине? Или все дело в том, что внешность уже более 20 лет является ее главной в жизни заботой, и она не желает менять свои привычки, потому лишь что кто-то полоснул ее мужа по горлу? Так или иначе, Делглиш не мог не обратить внимания на детали. Замысловатые пряжки на туфлях по бокам, помада, тщательно наложенная на губы и подобранная в тон лаку для ногтей, легкие тени на веках. У нее руки, по крайней мере, не дрожали. Когда она заговорила, голос оказался высоким и на его вкус неприятным. «Такой голос, — подумалось ему, — легко срывается на детский визг. «Разумеется, я хотела бы помочь, — сказала она, — но не вижу, как бы я могла это сделать. Кому понадобилось убивать Пола? У него не было врагов, его все любили, он был очень популярен». Банальность высказывания в сочетании с этим высоким, чуть вибрирующим голосом, должно быть, поразила ее самое своей фальшью. Наступила короткая пауза, которую счел благоразумным нарушить Фаррелл. «Леди Берон, конечно, глубоко потрясена», — сказал он. «Мы надеемся, командор, что вы сможете дать нам больше информации, чем мы пока имеем». «Как можно догадаться?» Орудием убийства было что-то вроде ножа, и рана находится на шее. Более тактичного способа сказать, что сэру Полу перерезали горло, не мог бы найти даже самый искусный адвокат. И сэр Пол, и бродяга, судя по всему, были убиты одним и тем же способом, — ответил он. «Орудие убийства нашли на месте преступления?» «Вероятное орудие убийства нашли на месте преступления. Можно предположить, что оба были зарезаны бритвой сэра Пола, и убийца оставил ее там, в комнате. Мы ее там нашли». Осторожность, с какой выражался Делглиш, не ускользнула от внимания Фаррелла. Он со своей стороны тоже не употреблял слово «самоубийство», но оно со всеми своими подтекстами словно бы висело между ними. «А дверь в церковь, она была взломана?» Когда мисс Уортон, церковная активистка, нашла тела сегодня утром, дверь была отперта. «Значит, любой мог войти в церковь, и кто-то, судя по всему, действительно вошел?» «Разумеется. Как вы понимаете, расследование находится пока на самой ранней стадии. Мы ни в чем не можем быть уверены, пока не получим результаты вскрытия и выводы криминалистов». «Ну, конечно. Я спрашиваю лишь потому, что леди Берон предпочитает знать факты. По крайней мере, все, что уже известно. И, безусловно, имеет право рассчитывать, что ее будут держать в курсе». Делглиш ничего не ответил. Да и нужды не было. Они прекрасно поняли друг друга. Фаррелл будет вежлив, подчеркнуто вежлив, но отнюдь не дружелюбен. Своей тщательно контролируемой манерой поведения, превратившейся в настолько неотделимый элемент его профессиональной жизни, что она уже не казалась искусственной. Он словно бы говорил: «Мы оба профессионалы, имеющие каждый в своей области определенную репутацию. Мы оба знаем, о чем идет речь. Вы простите мне, надеюсь, недостаток дружелюбия, но мы ведь можем оказаться по разные стороны баррикады».